ты искал, очень долго ты правду искал. Ты устал, не нашел, и надежду найти потерял. Открывал тайники, испытал поруганье и месть, безнадежно вздохнул. Но правда же все-таки есть. Открывал тайники, испытал поруганье и месть, безнадежно вздохнул. Но правда же все-таки есть. Искал, но лишь там, где сгустилась одна темнота, где корысть и страстям жизнь людей с молотка отдана. Разве трудно понять, что из старых следов ее нет, где насилие царит и потоптанный верности след. Разве трудно понять, что из старых следов ее нет, где насилие царит и потоптанный верности след. Не вздыхай, но пойми, удачах твоя, друг, вина. Ты же сам для себя выбрал лавры, крики, ура. А она на земле в унижении, но так же чиста. Друг, поверь, ты найдешь правду только лишь у Христа. Чиста, друг, поверь, ты найдешь правду только лишь у Христа.